Лед. Я открыл глаза. Было темно и остро пахло землей. Я пошевелился, протянул в темноте руку, она нащупала землю и корни. Холодная земля посыпалась. Я сразу вспомнил, кто я и где, и стал выбираться из своей норы. Выполз из-под нависающей над землей корневой крыши старой лиственницы, послужившей мне убежищем, и замер. Все вокруг было залито ярким лунным светом. Я поднял голову, огромная полная луна висела в черно-синем небе в окружении звездной россыпи. Свет ее был так ярок, что я отвел глаза и осмотрелся. Все до самого горизонта было залито этим невероятным светом. Фантастический пейзаж предстал передо мной. Освещенные сопки напоминали застывшие волны невиданного океана. Перетекая, наплывая и сталкиваясь, они уходили вдаль к подсвеченному на востоке небу. Мертвый лес стоял вокруг в абсолютной тишине, ни звука, ни шороха, и посреди этого стоял я, один. Но страха не было. Наоборот, глубокий сон под корнем древнего дерева придал силы и успокоил. Лихорадка, постоянно сотрясающая меня, покинула тело, словно утекла в землю. Я поднял руки к луне и с наслаждением потянулся. И застонал. Я был свободен. Никого не было рядом, никто не смеялся надо мной, не приказывал, не просил, не понукал, не давал идиотских советов, не рассуждал о марксизме, астрономии. Ненавистный рой слов, словно гнус, преследовавший меня весь этот месяц, рассеялся, уплыл вместе с людьми. Абсолютная тишина мира потрясала. Земной мир замер передо мной в величайшем покое, и я впервые в жизни остро ощутил тварность этого мира. Наш мир не появился сам по себе, он не результат случайной комбинации слепых сил, он был создан волевым усилием и в одно мгновение. Открытие это потрясло меня. Я осторожно втянул в себя прохладный ночной воздух и замер, боясь выдохнуть. Книги по философии, религии, споры о бытии, времени и метафизике не дали мне ровным счетом ничего в понимании мира, в котором я оказался. А эта минута посреди мертвой, залитой лунным светом тайги, открыла мне великую тайну. Я выдохнул и сделал шаг. Сердце мое знакомо встрепенулось, и я вспомнил огромное и родное, то, что заставляло дрожать в немом восторге, не спать по ночам, идти без устали и молчать, сжав зубы. Оно было рядом. Я снова почувствовал его сердцем, но уже спокойно, без слез и содроганий. Огромное и родное звало меня, и я двинулся на его зов. Я шел между почерневших стволов, луна двигалась за мной, подробно освещая мне путь. Я видел каждый камень под моими ногами, каждый сломанный сук. Луна играла на обугленных стволах, они поблескивали и переливались, как антрацит. Густой мох мягко прогибался под моими сапогами. Идти было легко, у меня больше ничего не было за плечами, ни консервов, ни сала, ни сухарей, ничего, что связывало бы меня с людьми. Оно это не пугало меня, я совершенно не испытывал голода. Весь мой внутренний восторг последнего месяца теперь превратился в одно ровное и стойкое желание идти к огромному и родному и найти его. Я шел, ноги легко преодолевали дикий безжизненный ландшафт. Я шел час, другой, третий, сопки медленно проплывали мимо. Наконец они сгладились, расступились, и лунный свет сверкнул в полосе воды. Болото. Я приблизился к нему. Легкий туман из испарения по-прежнему стоял над ним, сердце сильно забилось. Меня тянуло туда непреодолимой силой. Родное было там, и я шагнул вперед. Мох под ногами сгустился, полностью скрыв почву, выросли болотные кочки, и вскоре вязкая жижа захлюпала под ногами. С каждым шагом сердце мое билось сильнее, но это не были привычные частые удары, волнения и возбуждения. Сердце билось редко, но все сильнее и увесистее. Каждый удар отдавался в груди, волны от него расходились по телу. Сердце словно начало жить своей жизнью, отдельной от жизни тела. Его равномерные тяжелые удары сладко потрясали меня. Тело резонировало в такт этим ударом. Сапоги вязли все глубже, идти стало трудно. Болотная жижа поднималась. Вскоре я провалился по пояс. Холодная вода хлынула в сапоги и объяла ноги. Это был холод вечной мерзлоты. Луна ярко и бесстрастно светила мне. Глухие удары сердца не оставляли места страху. Я ужасно хотел идти вперед и рванулся изо всех сил. Ледяное болото обхватило меня за ноги, но я был сильнее. Цепляясь руками за кочки, я пробивался вперед. Шаг другой, 10 труднейших шагов, 20, 100. Кочки кончились. Впереди лежала ровная, подернутая ряской мочежина. Я сделал 101 шаг и провалился по грудь. Но сердце билось уже совсем оглушительно. Каждый удар крови толкал меня вперед. Я ухватился за гнилой ствол старого сломанного дерева, торчащий из рязки, и понял, что впереди, внизу, глубина и трясина. Но над этой трясиной есть полоса воды, и по этой воде можно плыть. Надо просто снять с себя все, поплыть вперед. Схватившись за ствол, яростным движением я вырвал ноги из трясины, подтянулся и сел на обломок. Снял с себя мокрую облепившую тело одежду, стянул полной водой сапоги и голый оттолкнулся от ствола, кинулся вперед, как лягушка, разгребая воду руками и толкая ногами. Это было невероятно, я плыл по болоту, как по озеру. Вода наверху под ряской была чистой и холодной, надо было только плыть вперед, не останавливаться. Если остановиться, смерть, трясина засосет меня. Она щекотала мне живот гнилой тиной, цеплялась корягами, но страх остался позади, в мире людей. Я проплыл немного и вдруг понял, огромное и родное совсем рядом, еще немного, и до него можно дотронуться. Сердце забилось так, что в глазах вспыхнули розово-оранжевые радуги. Мне стремительно стало тепло, потом жарко. Восторг охватил меня. Рыдания рвались из сжатого рта, забывшего язык людей. Я понял, что если не коснусь огромного и родного, то умру, утоплю себя. Мне незачем жить без него. У меня нет ничего, кроме него. Никогда в жизни я не хотел сильно и не желал так чего-то. Вода, разгребаемая мною, переливалась в лунном свете. Зеленая ряска играла на ней. Божественная тишина стояла кругом. Грибок рук, скольжение тела вперед, еще грибок, еще. Мои руки коснулись льда. Я понял, почему я пришел сюда. Я разрыдался от счастья. Я нашел огромное и родное. Пальцы трогали гладкую поверхность. Сердце оглушительно билось. Я почувствовал, что теряю сознание. Голова моя вмиг очистилась, в ней зазвенела божественная пустота. А пальцы лихорадочно все трогали и трогали лед под водой. Рыдая, я стал захлебываться. Край льда плавно тянулся кверху. Я отчаянно оттолкнулся от воды и вполз на лед, словно ящерица. Над ним воды было уже совсем немного. Трясясь и рыдая, я полз и полз дальше по линзе льда. Вокруг до дальних сопок раскинулась ровная мочежина, затянутая ряской. Громадная глыба льда спала под ней, погрузившись в болото. Эта родная глыба тихо лежала 20 лет и ждала меня. 20 лет понадобилось мне, чтобы найти лед. Рыдания гнули мое тело, оно пылало от жара, удары сердца сотрясали. Я задыхался, глотая сырой воздух болота. Впереди зеленая ряска немного расступалась. Там в лунном свете сверкнул лед, маленький пятачок чистого льда. Я приподнялся и побежал к нему, разбрызгивая воду, разгоняя сонную тысячелетнюю ряску. Лед, лед сверкал белым и голубым. Какой чистый, какой могучий, какой родной. Мой, мой навеки. Подбежав, я поскользнулся и упал со всего маха, ударившись грудью о сияющий лед. Сознание покинуло меня на мгновение. Затем мое сердце словно зазвенело от удара об лед, и я почувствовал сердцем сразу всю глыбу льда. Она была громадной, и вся она вибрировала и резонировала вместе с моим сердцем. И только для меня одного, сердце, спавшее все эти 20 лет в грудной клетке, проснулось. Оно не забилось сильнее, но как-то торкнулось. Сперва больно, потом сладко, и трепеща заговорило. «Бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро». Я понял, это мое настоящее имя. Меня звали Бро. Я понял это всем своим существом. Руки мои обняли лед. «Бро-бро-бро», трепетало сердце. И глыба льда отвечала моему сердцу. Ее божественные вибрации вливались в мое сердце. Лед вибрировал. Он был старше всего живого на земле. В нем пела музыка вечной гармонии, и ее нельзя было сравнить ни с чем. Она звучала началом всех начал. Прижавшись грудью ко льду, я замер, слушая музыку вечной гармонии. В это мгновение весь земной шар побледнел, стал прозрачным и исчез. А мы со льдом повисли одни во вселенной, среди звезд и безмолвия. И пробудившееся сердце мое стало вслушиваться в музыку вечной гармонии. Сначала был только свет изначальный, и свет сиял в абсолютной пустоте, и свет сиял для себя самого. Свет состоял из 23 000 светоносных лучей, и одним из этих лучей был ты, Бро. Времени не существовало, была только вечность, и в этой вечной пустоте сияли мы, 23 000 светоносных лучей. И мы порождали миры, и миры заполняли пустоту. Каждый раз, когда мы, лучи света, хотели создать новый мир, то образовывали божественный круг света из 23 светоносных лучей. Все лучи устремлялись внутрь круга, и после 23 импульсов в центре круга рождался новый мир. Мы порождали небесные тела, звезды и планеты, метеориты и кометы, туманности и галактики. Число их росло, и они радовали нас своей гармонией. Вечная музыка света пела в них. Мы сотворяли Вселенную, и она была прекрасна. И однажды мы сотворили новый мир. И одна из его семи планет была вся покрыта водой. Это была планета Земля. Раньше мы никогда не сотворяли таких планет и никогда не сотворяли воду, ибо вода непостоянна и дисгармонична. Она сама способна порождать миры, непостоянные и дисгармоничные. Это была великая ошибка света. Вода на планете Земля образовала шарообразное зеркало. Как только мы отразились в нем, то перестали быть лучами света и воплотились в живые существа. Мы стали примитивными амебами, обитателями бескрайнего океана. Наши крохотные тела носила вода. Но в нас по-прежнему был свет, изначальный, потухший в дисгармоничной миропорождающей воде, и нас по-прежнему было 23 тысячи. Мы рассеялись по просторам океана Земли. Дисгармоничная вода породила не только живых существ, но и время. Мы стали пленниками воды и времени. Потекли миллиарды земных лет. Мы эволюционировали вместе с другими существами, населяющими Землю. Наш верхний позвонок развился в громадную опухоль, именуемую мозгом. Мозг помог нам лучше других животных ориентироваться в мире. Так мы стали людьми. Люди размножились и покрыли землю. Зависящие от плоти и времени, люди стали жить по законам мозга. Им казалось, что мозг помогает им подчинять пространство и время. На самом деле он лишь закабалял их в дисгармоничной зависимости от окружающего мира. Людей с хорошо развитым мозгом называли умными. Умные люди считались элитой человечества. Они жили по законам ума и учили этому других. Люди стали жить умом, закабалив себя в плоти и времени. Развитый ум породил язык ума, и человечество заговорило на нем, и этот язык, как пленка, покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть и ощущать вещи, они стали их мыслить. Слепые и бессердечные, они становились все более жестокими. Они создали оружие и машины. У людей за всю их историю было три основных занятия – рожать людей, убивать людей и использовать окружающий мир. Люди, предлагающие что-то другое, распинались и уничтожались. Порожденные непостоянной дисгармоничной водой, люди рожали и убивали, убивали и рожали, потому что человек был величайшей ошибкой, как и все живое на Земле. И Земля превратилась в самое уродливое место Вселенной. Маленькая планета стала настоящим адом, и в этом аду жили мы. Мы умирали в стариках и воплощались в новорожденных, не в силах оторваться от Земли, которую сами же и создали. И нас по-прежнему оставалось 23 тысячи. Свет изначальный жил в наших сердцах, но мы не знали этого. Сердца наши спали, как и другие миллиарды человеческих сердец. Что могло разбудить нас, чтобы мы поняли, кто мы и что нам делать? Все миры, созданные нами, были гармоничными и постоянными, мертвыми по земным понятиям. Они висели в пустоте, радуя нас гармонией покоя. В них пела радость света изначального, только Земля нарушала гармонию космоса, ибо она была живой и развивалась сама по себе. Земля стала уродливой опухолью, раком Вселенной. Божественное равновесие Вселенной стало нарушено, миры сдвинулись, лишая божественной симметрии, и Вселенная, созданная нами, стала постепенно рассеиваться в пустоте. Но на Землю упал кусок мира гармонии, созданного нами прежде. Это был один из самых больших метеоритов, когда-либо падавших на Землю. Громадный кусок небесного льда, в котором пела гармония света изначального, миллиарды лет, странствующие по Вселенной. Это был лед небесный, созданный по законам гармонии, твердым и прозрачным. По природе своей он отличался от убогого земного льда, образующегося из непостоянной воды, хотя внешне они абсолютно похожи. Пыль космоса осела на нем, сковала в толстую железную броню. Броня помогла ему преодолеть атмосферу Земли и раскололась при падении. Это произошло 30 июня 1908 года здесь, в Сибири. Лед упал на Землю, вошел в ее почву. Вода сибирских болот скрыла его от людей. Вечная мерзлота помогла сохраниться. 20 лет лед ждал тебя. Он лежит под тобой. Он твой. Он послан сюда гибнущей Вселенной. В нем спасение. Он поможет тебе и остальным пленникам Земли снова стать лучами света изначального. Он оживит ваши сердца, они проснутся после долгой спячки, они произнесут свои сокровенные имена и заговорят на языке света, и 23 тысячи братьев и сестер вновь обретут друг друга, и когда найдется последний из 23 тысяч, вы встанете в кольцо, соедините руки, и 23 раза ваши сердца произнесут 23 слова на языке света. И свет изначальный проснется в вас и устремится к центру круга, и вспыхнет, и земля, эта единственная ошибка света, растворится в свете изначальном и исчезнет навсегда. И темные тела ваши исчезнут, и вы снова станете лучами света изначального, и свет по-прежнему будет сиять в пустоте для себя самого и породит новую вселенную, прекрасную и вечную. Я открыл глаза и увидел утреннее небо. Звезды померкли, луна побледнела. Лицо мое до самых глаз было погружено в теплую воду. Я пошевелился и приподнял голову, тело мое лежало в углублении, образовавшемся во льду и повторяющем контуры моего тела. Эта естественно получившаяся ванна была наполнена теплой водой. Жар оставил мое тело, мне было удивительно спокойно и хорошо, так спокойно и хорошо, как никогда ранее. Я сел, в теле не было усталости от минувшей ночи, только слегка болела грудь. Я посмотрел на нее, большой синяк выделялся посреди грудины. Этим местом я ударился об лед, я улыбнулся, потрогал грудь, потом встал. Сопки на востоке подсветило восходящее солнце, наступал сибирский день, новый день на планете Земля, первый осмысленный день моего существования. Я понял, для чего я рожден и что мне надо делать. Мозг мой заработал. Углубление, в котором находилось всю ночь мое тело, напоминало букву «F». Руки мои лежали вокруг тела полукольцами. В центре этих полуколец за ночь образовались два продолговатых ледяных выступа, окруженных водой. Мои горячие руки растопили лед вокруг них. Изо всех сил я ударил ногой по левому выступу. Он треснул в основании. Я схватил его руками и отломил от основания. Отломив, поднял и прижал к груди. Лед вибрировал. Сердце мое резонировало с ним в такт. Сила льда наполнила мое сердце. Я легко поднял массивный кусок, показал его бледному утреннему небу. И закричал. Крик мой разнесся над болотом, отразился от дальних сопок и вернулся ко мне голосами моих братьев и сестер, затерянных среди людей. Первый солнечный луч ударил мне в глаза, божественный лед засверкал на солнце, надо было возвращаться в мир людей и искать. Я положил кусок льда на плечо и пошел по линзе в направлении, подсказанном моим ожившим сердцем, на запад. Сглаживаясь, линза плавно уходила вниз под воду. Я погружался вместе с ней, раздвигая зеленую ряску. Погрузившись до рта, я поплыл, крепко сжимая лед в руках, и вскоре ноги коснулись ила. Здесь он был не такой вязкий, как ранее, под ним чувствовался другой лед вечной мерзлоты, и, опершись ногами о земной лед, я спокойно выбрался из болота. Оглянувшись, я посмотрел назад. Ряска мочежины сомкнулась, скрыв глыбу, как будто никто так и не нарушил ее покоя. Я закрыл глаза. Сердце мое почувствовало всю глыбу, она была огромной. Восьмая часть влипла в вечную мерзлоту, под водой был лишь сглаженный, обтаявший в форме линзы край. Сердце знало, лед будет ждать столько, сколько понадобится. Я повернулся и с куском льда на плече тронулся в путь. Голый, измазанный илом, я шел через мертвую тайгу, залитую солнцем. Сердце мое пело, перекликаясь со льдом и вспоминая мое истинное имя. Бро, бро, бро. Я потерял чувство времени и совсем не ощущал ни тяжести увесистого куска на плече, ни острых камней и сучьев под ногами. Обугленный стоячий лес уступил место поваленному. Усеянные лесоповалом сопки проплывали мимо, а лед слабо таял на плече, превращаясь в воду, и непостоянные капли ее подгоняли меня. Я шел, твердо зная, куда иду. В голове было ясно, за ночь ее словно вычистили от всего мелкого, тревожного, никчемного. Мысль моя работала удивительно быстро и легко. С каждым шагом я заново открывал мир, в котором прожил 20 лет, и это наполняло меня новой силой. Вдруг, спускаясь в лощину, я услышал впереди рычание, хрипы и странный хныкающий звук. Я шел не сворачивая, рычание усилилось, раздались стоны. Передо мной расступился кустарник, и я увидел, как два медведя рвут агонизирующую стрельную лосиху. Один держал ее за горло, другой разрывал ей большое брюхо. Изо рта лосихи вырывался хриплый стон, длинные красивые ноги ее бессильно бились по воздуху. Кости лосихи трещали под яростными лапами и клыками медведей. Черное с белой подпаленное брюхо разошлось, и вместе с розово-желтыми кишками из него вывалился не успевший родиться лосенок. Черноватый, в мокрой шерсти, с большими влажными глазами, он едва успел зевнуть розово-белым нежным ртом, как медвежьи клыки с хрустом сомкнулись вокруг его головы. Алая кровь новорожденного фонтаном брызнула из медвежьей пасти. Поодаль раздалось ворчание, рослый медвежонок спешил присоединиться к родительской трапезе. Подкатившись бурым клубком, он впился в кишки лосихи, урча от нетерпения. Эта кровавая сцена среди мертвого леса наглядно демонстрировала мне суть земной жизни. Не успевшее родиться существо стало пищей для других существ. Весь абсурд земного бытия был здесь, в этой хрипящей лосихе, в судорожно перекошенных губах лосенка, так и не успевших втянуть в себя воздух земли, в яростном урчании медвежонка, в неизменно добродушных медвежьих мордах, вымазанных свежей кровью, бьющей ключом из порванной шейной аорты. Но хаос земного бытия уже был не страшен мне, познавшему гармонию света изначального. Не дрогнув, я двинулся на зверей. Они повернули ко мне окровавленные морды, клыки их сверкнули. Я приближался, неся лед. Звери злобно зарычали, пасти их раскрылись, бурая шерсть зашевелилась от ярости. Я сделал шаг, другой, третий. Медведи рыкнули и бросились прочь. И я почувствовал, мое проснувшееся сердце испугало их. Я ощутил свою мощь. С проснувшимся сердцем в груди я мог все, мне нечего было бояться. Я подошел к лосихе, тело ее слабо подрагивало. В больших черно-синих глазах стояла влага, кровь, исходящая паром в утреннем воздухе, толчками вырывалась из аорты. Я поставил босую ногу на плечо животного. Оно было гладким и теплым, бессмысленная и мучительная жизнь уходила из тела лосихи. Труп лосенка лежал рядом. Она погибла, рожая его, он погубил мать, рождаясь, позволив медведям легко одолеть ее. А медведи просто хотели есть, закон земной жизни, и это продолжалось сотни миллионов лет. И может продлиться еще миллиарды. Я сжал лед, в нем разрушение дисгармонии, в нем сила вечности, пора нанести удар, пора исправить ошибку. Это сделаю я. Переступив через лосиху, я продолжил путь. Я шел долго, лед таял на моем плече, но сердце спокойно вело меня. Наконец, когда солнце стало клониться к закату, я увидел впереди стойбище эвенков, два чума и пустой загон. Олени были на пастбище, посреди поляны горел костер, и валилась оленина в большом котле. Здесь ждали возвращения стада и оленеводов. Вокруг костра дремали три собаки. Завидя меня, они вскочили и радостно побежали навстречу. В этих диких местах собаки оленеводов и охотников лаяли только на зверей. Но, подбежав, они отпрянули, поджав хвосты и рыча. Я шел прямо на левый чум. Туда вело меня сердце. Откинул засаленную полосу из выделанной оленей кожи и вошел в него. Внутри было сумрачно, свет проникал сквозь дыру в вершине конуса чума и сквозь щели. Посреди, под дырой, стояла тренога с медной чашей. В чаше курилась смола кедра, отпугивая насекомых. Голубоватый дымок поднимался кверху и исчезал в дыре. На шкурах спала девушка. Она была не эвенка, с русыми волосами, заплетенными в две косы и широкоскулым веснушчатым лицом. Девушка лежала на спине, раскинув руки. Сердцем я понял, что она очень устала и глубоко спала. На ней было простое, но добротное крестьянское платье, запачканным землей подолом. Рядом лежали меховая душегрейка, косынка, кожаный пояс с большим ножом, резной дубовый посох, заплечный плетеный из лыка кузовок, полный земляники. Поодаль стояли совершенно грязные сапоги с висящими на них портянками. Я понял сердцем, что шел сюда целый день ради этой девушки. Она была такой же, как и я. Сердце ее также спало, надо было разбудить его. Опустившись на колени, я снял лед с плеча и только сейчас заметил, насколько маленьким он стал. Лед почти помещался в моих ладонях, большая часть его растаяла в дороге. Надо было торопиться, пока лед еще со мной. Девушка безмятежно спала, губы ее раскрылись, уставшее тело с наслаждением отдавалось сну. Я занес руки со льдом над девушкой, но остановился. Нет, не так. Силы моих рук сейчас не хватит. Я огляделся, поодаль лежала аккуратно сложенная меховая одежда оленеводов. Там же стояли парами кожаные чуни, самодельные полусапожки, перетянутые кожаными шнурками. Я вытащил один шнурок, взял посох девушки и накрепко привязал кусок льда к посоху. Встав на коленях, в ногах спящей, я размахнулся и изо всех сил ударил девушку льдом в грудь. Лед раскололся о ее грудину, и куски его разлетелись по чуму. Она слегка вздохнула, так глубок был ее сон. Потом вдруг дернулась вся, голубые глаза ее широко раскрылись, конвульсии охватили ее молодое тело, она забилась, словно в падучей, глаза остекленели, рот стал беззвучно раскрываться. И мое тело почувствовало ее пробуждающееся сердце. Лед разбудил его, это было как волна. Она прошла от девушки из ее груди, из ее сердца, и силой хлынула в мое сердце и затопила его. И застыла, замерла во времени, соединив наши сердца, как мост соединяет два берега. Это было так ново, так сильно и необыкновенно приятно, что я вскрикнул. Сердца наши соединились, и я окончательно понял, кто я. Я начал жить, соединившись с другим сердцем. И я перестал быть сам по себе, перестал быть двуногой песчинкой. Я стал мы, и это было наше счастье. Отбросив посох, я обхватил конвульсирующую девушку за плечи, поднял и прижал к своей груди. Она билась, голова тряслась, на губах показалась пена. Я сильнее прижал ее. И вдруг услышал ухом и сердцем голос пробуждающегося сердца. «Фер, фер, фер!» Мое сердце ответно заговорило. «Бро, бро, бро!» Сердца наши стали говорить между собой. Это был язык сердец. Он соединял их. Это было блаженство. Никакая земная любовь, прежде испытанная мною, не могла сравниться с этим чувством. Сердца наши говорили неведомыми им одним понятными словами. Сила света пела в каждом слове. Радость вечности звучала в них. Они звенели, текли, переливались, затопляли сердца, и сердца говорили сами, без нашей воли и нашего опыта, а нам оставалось лишь впасть в забытье, обнявшись, и слушать, слушать, слушать разговор наших сердец. Время остановилось, мы исчезали в этом разговоре и висели в пространстве, забыв, кто мы и где.